Глава вторая. Долго ждать не пришлось. Белая семерка, привлекшая мое внимание, подъехала к тому самому месту, где только что вышла из машины я, и остановилась. Резко распахнулась дверца, и на дорогу выскочила дама в бордо, которая недавно непонятно с чего вытаращилась на меня рядом с гардемарином. Посмотрев на женщину внимательнее, я однозначно решила, что никогда раньше ее не видела. Однако что ей от меня понадобилось? Что за чудеса происходят на наших тарасовских улицах осенними вечерами? Может, я сама того не ведая накликала на себя маньячку? От этой мысли мне стало смешно и еще интереснее, разумеется. Женщина, отпустив машину, беспокойно огляделась и быстрой походкой направилась к проходу во двор, то есть в том направлении, в котором демонстративно пошла я. Подождав, когда она пройдет мимо моего дерева пару шагов, я вышла из своей засады и кашлянула. Дама вздрогнула, остановилась, оглянулась, отшатнулась, вгляделась и вдруг бросилась прямо на меня, размахивая зонтиком и громко выкрикивая дурацкий боевой клич. «Ах ты, негодяйка! Прошмандовка эдакая!» Отступив сперва на шаг назад, потом влево, я с разворотом очень удачно сумела захватить зонтик. Он всего лишь раз слегка ударил меня по руке, но это не считается. И, вывернув руку даме, выхватила это ее оружие. И тут же, встав в позицию ангард, словно у меня в руке была шпага, вежливо поинтересовалась. «Это вы о себе рассказываете, мадам?» «Что? Какая я тебе мадам? Ах ты, проститутка, кошка драная!» Женщина, не обращая внимания на зонтик, вооруживший теперь мою руку, отчаянно, а значит, глупо бросилась вперед, размахивая сумочкой. Мир сошел с ума. А может быть, и всегда был таким. Только я ему грубо льстила, подозревая некую высокую логику в глупейших на первый взгляд ситуациях. Легко отбив полет сумочки зонтиком, я отступила еще на шаг и, сделав резкий круговой взмах своей шпагой перед носом противника, заставила женщину притормозить. «Вам не кажется, что вы меня с кем-то путаете?» – вежливо спросила я, поскольку все эти дурацкие крики не имели ко мне никакого отношения. Особенно мадам погорячилась насчет тезиса о проституции. Вот уж профессия не моего профиля, и тем более не для моего шарма. «Молчи, тварь!» Задыхаясь от непривычных для нее быстрых движений, рявкнула женщина и снова взмахнула сумочкой. Как видно, неудачи предыдущих атак ничему ее не научили. Отступать мне надоело, и я, воспользовавшись удачным моментом, ведь, замахиваясь, моя противница открылась, что сразу же показывало ее полное незнакомство с практикой рукопашного боя, очень ловко ударила ее зонтиком два раза по голове и один раз по ноге. В это время сумочка по инерции подлетела ко мне. Я поймала ее и дернула. Ремешок порвался, и сумочка стала такой же моей законной добычей, как и зонтик. Если так дело пойдет каждый день, то я вскоре смогу бросить тяжкий и неблагодарный труд частного детектива и начну зарабатывать на жизнь перепродажей женских сумочек и зонтиков. Женщина, оставшись безоружной, растерянно огляделась, видимо, в поисках подходящего оружия для продолжения баталии. Я пришла ей на помощь и предложила: «Давайте начнем все сначала». Дама в бордо недоуменно уставилась на меня, словно я сказала что-то непонятное на неизвестном языке. «Ну да, с самого начала», — подтвердила я свою мысль. «Я возвращаю вам ваши вещи, и мы начинаем разговор с первых же слов. Выражение вроде прошмандовки советую для краткости опустить». В подтверждение своих намерений я кинула ей сумочку, которую эта совершенно нетренированная мадам, конечно же, не поймала. Зонтик я пока решила не отдавать. Кто ее знает, может, мое предложение она поймет в невыгодном для меня ключе, и я рискую остаться в дураках из-за своей доброты и наивности. Как, впрочем, частенько со мною и бывает. Пока буйная незнакомка молча подбирала сумочку, я осмотрелась по сторонам. Единственным отрадным моментом во всей этой истории было отсутствие зрителей. Не хватало мне улюлюкающих сопляков, организующих тотализатор на женских боях без правил. «Итак, я повторяю свой вопрос», — снова заговорила я, увидев, что женщина подняла сумочку, разогнулась, и в ее глазах уже не наблюдалось прежнего боевого азарта. «Вам не кажется, что вы меня с кем-то перепутали? Мне, например, именно так и кажется. Я вас впервые в жизни вижу». «Ничего я не путаю», — буркнула женщина. «Я сама видела, как ты, тварь дешевая», — озлобленно произнесла она. И тут же предусмотрительно отошла назад, что я отметила с удовлетворением. «Ушла с ним в кусты, что удовлетворила кобеля и много заработала». «Вы говорите про дядю в черной шляпе и в плаще?» – догадливо спросила я. «А, сучка!» – вскричала женщина, явно снова заводясь. «А говоришь, что я что-то путаю?» Несмотря на недостаточное освещение, я четко увидела, как в ее глазах снова полыхнул опасный боевой огонек. Но тут я, наконец, сообразила, в чем дело, и рассмеялась. А потом быстро подошла к женщине и сунула ей в руки зонтик. Она механически приняла оружие и оторопело вытаращилась на меня. «Я все поняла», — объявила я. «Если вас так интересует судьба вашего дорогого мужчины, то я удовлетворю ваше любопытство. Он пристал ко мне, как банный лист к одному месту, и я немножко его побила. Не насмерть, не волнуйтесь. Я думаю, он уже оклемался, отдышался и сейчас уже дома. Или в направлении к нему. Вы уж объясните ему в паузах между примочками, что к незнакомым девушкам приставать нехорошо. Особенно, когда они не хотят этого и честно признаются в своем нежелании». Женщина, непонимающе, поморгала на меня глазами. Потом на ее лице появилось удивленное выражение. После маски разъяренной фурии эта перемена была явно обнадеживающей. Всегда приятно наблюдать за процессом просветления у другого человека. «Вы хотите сказать, что...» — начала она робко. «Хочу», — сказала я. «Но предупреждаю, если вы сейчас резко передумаете и снова нападете на меня с криком: «Ах, ты еще и моего мужика бьешь!», то это будет уже просто смешно». Женщина помолчала. Потом приложила руку ко лбу. «Уф!» — проговорила она. «Что-то на меня нашло, такое помутнение какое-то». «А вы не шутите?» — запоздало забеспокоилась она. «Даже не думала!» — подтвердила я. «А кроме того, вы, наверное, не в курсе, а вот я знаю, как выглядят проститутки. И уверяю вас, я на них не похожа. Совершенно!» Женщина замолчала и, как видно, начала успокаиваться. Не последнюю роль в перемене ее мнения, конечно же, сыграла и разница нашей спортивной подготовки. А кроме того, в отличие от моего знакомца в парке, ее голова не была отягощена ни алкоголем, ни патологической мужской глупостью. «Да, похоже, я действительно ошиблась», — не совсем уверенно произнесла она. «Вы уж извините меня, когда живешь замужем за такой скотиной!» Женщина одернула свой плащ, шмыгнула носом и раскрыла сумочку. Я пока не делала шагов ей навстречу, ни в прямом, ни в переносном смысле. Кто знает этих рассерженных жен? Вдруг у них полные карманы всяких военных хитростей. Вот я сейчас расслаблюсь, а она возьмет и достанет что-то вроде рогатки. Женщина вынула из сумочки всего лишь косметичку, посмотрела на себя в зеркальце и протянула. «Да, хороша ты, мать, ничего не скажешь». Бросив косметичку обратно в сумку, она подошла ко мне. «Вы уж не обижайтесь, пожалуйста», — сказала она вполне человеческим голосом. «Я действительно очень перенервничала. Муж должен был сегодня вернуться из командировки домой. Я его встречала в аэропорту, а он сразу же пошел в кабак. Ну, мне и стало интересно, что дальше будет. Извините еще раз». «Все нормально», — полицемерила я. «Без обид?» «Нет, правда!» Женщина снова запустила руку в сумку и достала оттуда визитку. «Возьмите и приходите к нам в любое удобное время. Я вам сделаю абонемент. Меня зовут Изольда Августовна». «А меня Татьяна», — представилась я и прочитала в визитке. Спортивно-оздоровительный салон «Клуб Астарта». Поприна Изольда Августовна. Директор. Название «Астарта» возбудило нехорошие подозрения. Память услужливо подсунула информацию, что в храмах Астарты существовала ритуальная проституция. Правда, это было давно и не у нас, но в традициях нашего народа перенимать заграничный опыт. И плевать, что он устаревший. Зато made in не наше. Но, скорее всего, мою память подстегнули события последних полутора часов. «А чем занимается ваш салон?» — на всякий случай спросила я. «Какой вид услуг вы предлагаете?» «Как какой?» «Весь набор», — ответила Изольда Августовна. «Маникюр, педикюр, визаж, солярий. Тренажерный зал и сауна». «И это все?» — спросила я, продолжая упрямо сомневаться. «Буфет еще есть, вегетарианский». Изольда Августовна уже начала смотреть на меня с недоумением. Я стряхнула с себя внезапно вылезшее занудство и, сунув руку в карман, нащупала там свою визитку. Причем почему-то одну, хотя четко помнила, что еще вчера их было больше. Наверное, в кустах растеряла половину, пока боролась со страстным папиком. «Ну вот, тогда и вам моя, на всякий случай!» Я сунула свою визитку ей в руку и предложила. «Не знаю, как вы, а я хочу домой. Вы далеко отсюда живете?» «Ну, в общем-то...» Изольда Августовна впервые заинтересованно осмотрела окрестности. «Мы находимся где-то в районе набережной?» — спросила она. «Почти», — ответила я и размашистыми движениями показала направление и перечислила. «Набережная там, центр там, Затон там, ну а трасса, на которой неплохо ловятся такси, здесь». Последний мой жест пришелся на дорогу, с которой мы обе недавно соскочили. Видя, что Изольда Августовна продолжает в растерянности оглядываться и ощупывать свое пальто, я решилась. «Знаете, я живу здесь недалеко, буквально в одном квартале. Пойдемте попьем чаю или кофе, заодно вы себя в порядок приведете». «А можно?» – засомневалась она. «Вы на меня действительно не обижаетесь? Я была такой дурой!» «Почему была?» — подумала я. «Я же точно вижу, что ты продолжаешь меня подозревать, только связываться боишься». Но улыбнулась и вслух сказала. «Мне кажется, я и сама немного виновата. Нужно было сразу объясниться». Разумеется, Изольде Августовне моя квартира понравилась. Разумеется, она высказала мне много всяких любезностей, но не преминула с беспокойством уточнить, когда мы приземлились в кухне за столом. «А вы, Татьяна, извините, не замужем?» Я уже открыла рот, чтобы ответить свое обычное «мне и так хорошо», но вовремя сообразила, что сейчас я не в той компании, и, вздохнув, произнесла: «Нет, увы. Вы знаете, никак не получается у меня это дело. Современные мужчины, к сожалению, пьют». «Да, да!» – оживленно подхватила Изольда. «Это просто бич какой-то. Прямо чума. Вот мы с моим Сёмой почти 20 лет прожили вместе. И в последнее время его словно подменили. А каким раньше человеком был?» Я вздохнула и поставила кофе. «А вы кем работаете, Татьяна?» — спросила меня Изольда Августовна. «Я в полумраке не разглядела, что написано на вашей визитке». «Я частный детектив», — скромно призналась я, следя за реакцией моей собеседницы. И реакция последовала. И была замечательной. Изольда приоткрыла рот, распахнула глаза и замерла в таком малоэстетичном положении. Ее молчание затянулось, и мне на мгновение захотелось даже пощелкать пальцами перед лицом Изольды Августовны и сказать: «Алле, мадам!» «Вот как!» – произнесла, наконец, моя собеседница и, опустив голову, задумалась. «Это хорошая работа, интересная», – произнесла она после паузы, медленно, тщательно подбирая слова. «Наверное, у вас много знакомых из самых разных сфер». «Есть такое дело», – ответила я и, поняв, что, по всей видимости, разговоры затянутся, встала и вынула из шкафа бутылку Кантари. Необходимый неприкосновенный запас одинокой женщины для одинокого же вечера. Этот вечер был заполнен и людьми, и событиями, и располагал к небольшому расслаблению. Поставив бутылку вина на стол, я принялась за поиски штопора. И тут пришлось пожалеть, что я так неразумно поспешила похвастаться перед Изольдой профессией. Штопор не находился, хоть тресни. «Вот одна из тех ситуаций, когда пожалеешь, что в доме нет мужчины», — не выдержав, проворчала я. «Не отстреливать же горлышко в самом деле». «А у вас есть пистолет?» — спросила Изольда, снова вытаращив глаза. Как я успела заметить, это у нее происходило по любому поводу, причем излишне часто, на мой вкус. «Может быть, поэтому Сёма и запил?» «Пистолет?» – переспросила я. «А как же? Обязательно есть. В нашем деле без оружия это все равно, что в вашем без ножниц и пилочек». «Да где же этот штопор?» – вскричала я в пространство и принялась за поиски с самого начала, но уже по научно-логической системе. Зрительно разбила кухню на квадраты и принялась тщательно проверять каждый. Метод подействовал блестяще и оправдал себя. Перерывая второй квадрат, шкафчик, я внезапно вспомнила, что штопор третий день лежит на подоконнике в комнате. Произнеся положенное в таких случаях физическое слово «эврика», я сбегала в комнату и вернулась уже не одна, а с прибором. Со стаканами проблем не было. Они терпеливо ждали своей очереди там, где им и положено, на подоконнике в кухне. Я их просто когда-то забыла убрать, а перед этим забыла помыть. Включив воду для полоскания стаканов, я продолжила светский разговор с Изольдой. «С пистолетом чувствуешь себя спокойней. С мужчиной по фамилии Макаров у меня еще ни разу не было никаких проблем». «А у меня с мужчиной по фамилии Поприн сплошные проблемы. Практически каждый день», — вздохнула Изольда. и не видать им ни конца, ни края. Вот вы сказали про пистолет, а я сразу же подумала, как было бы классно пристрелить этого гада, алкаша несчастного, и так решить все и сразу. Сил моих больше нет, Татьяна, верите? Верю, энергично подтвердила я и, чтобы перебить тему, спросила. А ваш Семен тоже работает в Астарте? У вас это вроде семейного бизнеса? Бог с вами, Татьяна. Разве с ним можно иметь какие-то дела? Рассмеялась Изольда. У него свое, а у меня свое. Семен раньше меня пошел по дороге бизнеса. Я тогда еще сидела дома домохозяйкой. Потом, когда он раскрутился, я поставила вопрос ребром. И муж сказал мне, чтобы я придумала себе занятие. А денег на первое время он даст. Вот так я и занялась услугами по сотворению красоты. «Стильно излагаете», – одобрила я, выключая воду и ставя стаканы на стол. «Ну что, за неимением мужчин разливать буду сама?» – сказала я. «Не дворника же приглашать». «Ни в коем случае! Нам и так хорошо!» – улыбнулась Изольда. «Да и лучше бы их вообще не было, я вам так скажу, Татьяна!» Я промолчала на этот демарш и вывернулась из положения тем, что предложила выпить за все хорошее. Мы посидели так за разговорами и вином с полчасика, а может быть минут 40, после чего Изольда начала собираться. Еще раз проговорив друг другу вежливые глупости, мы наконец-то расстались. Обеим уже взаимное общество начало надоедать. Мне раньше. Проводив гостью, я вернулась домой, внимательно осмотрела свою одежду. Других повреждений, кроме надорванного кармана, не заметила. И легла спать.